Затаённый, но кто ты? Я не знаю, я боюсь найти ответ. Режет, как ножом предчувствие режет. Моё сердце лезвием режет. Между тьмой и светом, между да и нет. Прошлое не повторится. Все забыть или забыться не могу. Сделай что-нибудь, прошу тебя, сделай. И не искушай меня верой. Не терзай, не мучай, не томи меня. Кто ты? Взгляд твой словно выстрел. Ну кто ты? Кто ты, Монте-Кристо? Ну кто ты? Я не знаю, я боюсь узнать тебя. Повторится, все забыть или забыться не могу, не могу. Что давно было любовью, все теперь сделалось болью на душе. Скажи уже, кто ты? Взгляд твой словно выстрел. Ну кто ты? Кто ты, Монте-Кристо? Ну кто ты? Я не знаю, я боюсь узнать тебя. Мучи, не томи меня.